братья вдвоем пошли навстречу. Португальцы явно готовились к бою. Они деловито заряжали свои ружья, проверяли содержимое подсумок и надевали доспехи. Появление двух европейцев озадачило работорговцев. Они не ожидали встречи с конкурентами. «Добрый день, господа! Мы братья Скопины. Я Луиш ди Эшпорил», — назвался старший из португальцев. «Здесь территория Португалии. Ищите рабов в другом месте. Африка большая. Мы возвращаемся после поиска египетских сокровищ». «Далеко ушли от Египта», — усмехнулся португалец. «Как вели проводники, так мы и шли», — равнодушно пожал плечами Вова. «Вы сказали, что возвращаетесь? Поиски были успешными?» «Более чем успешными. Нашли 200 тонн золота и 350 килограммов алмазов». «Сколько?» От неожиданности португальцы сели на землю. Саша и Вова разместились напротив, положив ружья себе на колени. Вова повторил цифры найденного золота и алмазов. «Как вы узнали о египетском кладе?» «Наши рабы таким способом выторговали возможность вернуться в родную Африку». Работорговцы дружно посмотрели на стоящий в отдалении отряд Мгикаса. «Да, это они», — подтвердил Вова. «Придумали хороший способ купить себе возможность вернуться домой», — добавил Саша. «Клад где-то недалеко от этих мест?» «Отнюдь. Пришлось совершить длительное путешествие по трем рекам почти до самого Нила». «Отсюда по рекам до самого Нила?» — недоверчиво спросил Луиш ди Эштерил. «Все время на восток. Сначала по реке Сенегал, затем по реке Нигер. И дальше по другой реке до Большого озера в горах. Вы сможете показать это место на карте?» — последовал невинный вопрос. «Легко. Мы регулярно определяли координаты по солнцу. Где же ваш клад?» «Корабли стоят в реке Гамбия. Можете пойти с нами. Там есть на что посмотреть. Вы нашли клад и погрузили его на корабли. Почему пошли нам навстречу?» «За рабами. Вожди желают выяснить свои отношения, а мы получим рабов». «Примите участие?» Работорговец кивнул на лежащие на коленях ружья. «Зачем? Это не наша война. Разумнее посмотреть со стороны. Могут случайно убить». Португальцы согласились с такой возможностью. Объединенный отряд европейцев отошел к старому термитнику, дабы со стороны посмотреть за битвой чернокожих воинов. Выбранный для наблюдения размытый дождями глиняный холмик оказался удобным местом. Отсюда было хорошо видно поле предстоящего сражения вождей двух племен. Кроме этого, маленький отряд взял под охрану левый фланг сидящих на земле пленников. Воины Мгикаса выстроились в две линии. Первая шеренга состояла из 50 лучников. Вторая держала в руках алебарды. Враги стояли толпой рядом со своим вождем. Их вооружение состояло из коротких бамбуковых копий с остальными наконечниками. Кроме них у каждого на боку висел палаш португальского артиллериста. Луиш ди Эштерил, старший из португальских работорговцев, критически осмотрел обе группы воинов и вынес вердикт. «Вашим проводникам конец. У них нет шансов выстоять против моих головорезов. Вы часто отправляетесь за рабами вместе со своим отрядом? Ежемесячно. Поверьте, здесь лучшие воины племени, одержавшие не один десяток побед. Кто тренирует чернокожих воинов? Мы не занимаемся такой ерундой. Негры практикуют другие методы войны. Их тактика очень напоминает приемы охотников. Верное наблюдение, однако внимание». Лучники Мгикасса прошли вперед на расстояние выстрела. Братья это видели, но враги и португальцы никак не отреагировали на маневр. Первый пристрелочный залп поразил только нескольких человек. Большинство стрел перелетело или не долетело. Дальше начался разгром. Второй и последующие залпы собрали обильные жертвы. Воины племени Мандиго, чередуя обычный бег с высокими прыжками, бросились в атаку на отряд Мгикаса, но лучники не дали им ни единого шанса. Большинство врагов не пробежало и половины разделяющего отряды расстояния. Под шелест стрел и басовитый гул тетивы они падали в высокую траву со стрелами в груди. Меньшая часть попыталась спастись, в панике заметалась по полю. Затем побежденные кинулись в разные стороны. Расстрел продолжался. Смертельные жала безжалостно впивались в черные тела. Сражение длилось 3 минуты. Лучники прекратили стрелять после того, как вражеский вождь сбросил на землю шкуру леопарда, что выполняло на его плечах роль мантии. После боя Вова тщательно сосчитал выпущенные стрелы. За 3 минуты воины Мгикаса выпустили 536 стрел. Почти 4 выстрела в минуту. Совсем неплохо с учетом результатов попаданий. Заодно опробовал трофейные луки. Внешне красивые, с искусной резьбой по кости, но слишком мягкие. Сразу вспомнилась попытка Мгикаса выстрелить из лука без перчатки. Мгновенный разгром поразил португальцев. Они не были готовы к такому исходу сражения. «Когда уходят ваши корабли?» – стараясь скрыть раздражение, спросил Луиш де Эштерил. «Сразу после окончания погрузки рабов. У нас здесь больше не осталось дел. Как зовут вождя? Мне надо с ним познакомиться». Его имя Мгикаса. Он хорошо говорит по-испански. Победители торопливо поднимали сидящих рабов. Людей надо быстро увести подальше от этого места. Запах крови начал будоражить лежащих поблизости хищников. Только Мгикаса спокойно наблюдал, как на лицо поверженного вождя наносили глубокие надрезы. Это не только символ поражения. Шрамы останутся на всю жизнь и больше не позволят занять потерянный трон. Европейцы еще раз смогли убедиться в различии культур и символизма социального положения. Разговор работорговцев и вождя продолжался достаточно долго. Братья не подходили и не вмешивались в предполагаемое соглашение. В их положении лучше всего держаться в стороне. Нельзя показывать свою заинтересованность, иначе можно поставить под угрозу весь задуманный план. Конфликт интересов Мгикаса и португальцев возникнет в любом случае. Вот тогда можно будет высунуться и предложить взаимоприемлемый для обеих сторон выход. Сегодня просто нельзя привлекать к себе излишнее внимание работорговцев. Португальцы торгуют в Африке уже более 100 лет. Они зарабатывают свой хлеб и неохотно пускают в свои крепости иностранцев. С чужаками, посягнувшими на их деньги, расправляются быстро и беспощадно. За спиной близнецов нет государства или другой силы, способной встать на защиту их интересов. Настал день прощания. Мгикаса возвращался на свои земли. Рабов повели на реку Гамбия, где они должны сесть на корабли и отправиться в Америку. Вождю предстоял тяжелый труд строительства государства, способного противостоять европейской экспансии. Братья уходили в крепость работорговцев, куда за ними должен прийти варяг. Вместе с португальским отрядом в крепость отправлялся десяток воинов Мгикаса. Они должны были вывести из крепости последних людей поверженного вождя. Саша и Вова только удивлялись тому, с какой легкостью удалось обмануть работорговцев. Православный христианин Мгикаса поклялся на трофейной шкуре леопарда, что не оставит без внимания любые пожелания португальцев. Им разрешалось забирать всех людей в 2 днях пути от крепости. В результате довольный Луиш де Эшпарил даже не поинтересовался, где он сможет найти вождя. Хитрый Мгикаса сумел озадачить и братьев. Его разведчики нашли остров между устьями рек Сенегал и Гамбия. На этом острове будет создана база работорговли под русским флагом, но это только цветочки. В устьях обеих рек вождь начал строительство крепостей, причем на выбранных местах уже поднял русский флаг. За подобное самоуправство пришлось сделать выговор. Русская крепость подразумевает русский гарнизон, а где его взять? Саша и Вова и так слишком широко размахнулись со своими американскими амбициями. Тут бы управиться с одной экспедицией генерала Детера, не говоря о Новой Гранаде и землях Амазонки и Ориноко. Да еще новая головная боль под названием Гайана. Слишком много цапнули, не надорваться бы. Придется и для Африки нанимать гарнизон в Европе, точнее только офицеров. В любом случае, без взаимной поддержки и дружеской помощи ни им, ни Мгикаса не обойтись. Планы близнецов требовали чернокожих рабов и пока совпали с честолюбивыми замыслами вождя. В результате обе стороны оказались повязаны одной веревочкой.